Глава 4. «Сьюз, кто на выход?» Эльга ловко спрыгнула с подножки в придорожную пыль. Дряхлый автобус стрельнул выхлопом и с дребезгом покатил дальше по залатанному шоссе. Его колеса помнили гладкие, как стекло, дороги Сторре, откуда, отслужив свое, он был сослан на младшую планету. И уже лет 20 коптил воздух, объезжая городки и деревушки, разбросанные к юго-востоку от Сёдстада. Через шоссе, завязами одетыми молодой зеленью, виднелись крыши Сьюза. Эльга поправила очки и, поудобнее перехватив портфель, зашагала в ту сторону. Туфли на низком каблуке, старушечья юбка, стянутые в пук волосы цвета прелой соломы, блеклые губы и брови. Такой знали Эльгу Эгберт в Сёдстадской технологической академии. Такой привыкли видеть скромную гостью портнихи Тильды Ниель, жители Сьюза. Ничего общего с блистательной эрой Муар, которую невозможно было представить в этом захолустье. При встрече здесь полагалось здороваться. Неважно, свой ты или заезжий. И когда из заросшего бурьяном проулка между двумя усадьбами вынырнул невысокий парень в низко надвинутой кепке, Эльга привычно сказала: «Добрый день». Вместо ответа парень ссутулился, пригнул голову и торопливо зашагал прочь. Явно чужак. Вид вороватый, пиджак на груди топорщится. Как бы и впрямь не обокрал кого-нибудь. На секунду в его гримасе ей почудилось что-то знакомое. Но память не дала подсказки, и Эльга выбросила случайную встречу из головы. Крохотный Сьюз был нанизан на одну длинную ухабистую улицу, как бусины из речных окатышей на грубую бечевку. Суровость темных каменных домов смягчали палисадники, обнесенные веселыми изгородями. Штакетник Тильды радовал глаз желтыми и красными планками. За калиткой ронял цвет черемуховый куст. Воздух пах здоровой деревенской весной. Хозяйка усадила Эльгу обедать в беленой кухне со старинной чугунной плитой, медной посудой на стенах и черными от копоти балками под потолком. «Синее ушло», — сообщила, ставя перед ней тарелку с тушеной уткой и фасолью. К желтому она приценялась, но смелости не хватило. «Слишком яркая», — говорит. У Эльги побежали слюнки. Поездив в городе, она не успела. Торопилась на автобус. «Думаешь, не продастся?» «Продастся», — махнула рукой Тильда. «Вот сейчас потеплеет». Марисе Муар все время требовались новые наряды. Но копить несметные платья, юбки, жакетики не имело смысла. Кое-что Эльга оставляла себе. От прочего, надев раз-другой, избавлялась. Вещи поскромнее отсылала сестрам в Биен. Слишком нарядные и экстравагантные перепродавала через Тильду. Покончив с уткой, они перешли в мастерскую, которую муж Тильды пристроил к дому незадолго до своей гибели. И Эльга примерила два летних платья. Коралловое из крепдешина и чесучевое с маленькими рукавчиками. «Везет тебе». Отмечая, где надо подобрать, портниха вздохнула. «Ешь сколько хочешь. И куда что девается?» Ее пышное тело волновалось под длинным цветастым платьем. С пухлого белого лица живо смотрели глаза, выпуклые и темные, как спелые сливы. Эльга рассмеялась. «Страль-операторы не толстеют». Она считала Тильду подругой. Единственной в своем сёдстадском окружении. Но даже с ней не была до конца откровенна. Стоило предупредить, что этот заказ, скорее всего, будет последним, и Тильда потеряет свою самую выгодную столичную клиентку. Но опережать события не хотелось. «Позже», — решила Эльга. «А как возмещение, Тильде достанется весь нынешний гардероб Марисы Муар». Они вернулись в кухню пить чай. Портниха поставила на стол чашки в горошек и корзинку с песочным печеньем. В окна робко глядел пасмурный день. Поперек дубовой столешницы лежали тусклые полосы света. «Мам, я все!» – раздалось от дверей, и в кухню заглянула девочка в клетчатом платьице. «Смотреть будешь?» «Здравствуйте, тетя Лина!» Эльга просила Тильду никому не называть ее настоящего имени. И 12-летняя Мия знала только, что мамина гостья им дальняя родня. «Буду». Портниха смирила дочь строгим взглядом. Та шлепнула на стол 3 тонкие тетрадки в серых обложках. «Ну, я гулять?» «Подожди, сядь, я проверю». Надув губы, девочка взгромоздилась на стул и вцепилась в короткие тугие косички. Черными волосами и круглым лицом она пошла в мать, но была тонкой, как прутик. И Эльга пододвинула к ней корзинку со сладко пахнущим печеньем. Где-то за окном лаяли собаки и кричали петухи. Портниха отчитывала дочь за помарки в домашнем задании. И на Эльгу повеяло домом. Их кухня в Биене была теснее и плоше. Во дворе на 3 семьи хватало места лишь для пары грядок под окном. Все остальное общее. Веревки для белья, натянутые между деревьями. Скамейка под кустом акации. Врытый в землю стол, за которым мужчины вечерами играли в кости и пили молодое вино. Длинный сарай был поделен на 3 секции. А деревянный туалет всего на 2. За единственные качели приходилось спорить с соседскими детьми. Эльга разбиралась с сестрами задачи по арифметике. А они, как сейчас Мия, ныли, куксились и просились гулять. На душе стало тепло и грустно. Нет, Эльга не хотела вернуться в ту жизнь. Но она столько лет была одна. Ни семьи, ни друзей, ни единого человека, которому не страшно открыть душу. И уже не верилась, что может быть иначе. Тильда, между тем, перешла от письменных заданий к устным. «Это же история, а не тригонометрия какая-нибудь. Что тут запоминать?» — сердилась она. «Ты просто не учила». «Учила, но тут столько всего. Я запуталась». Эльга из любопытства заглянула в незнакомый учебник. У нее в свое время был другой. «И правда, есть где запутаться. Слишком много слов, фактов, имен и дат». «Тебе надо научиться выделять главное», — сказала она девочке. «Колонизация с Майи. Что тут важно? 400 лет назад на Сторе впервые открыли пространственные врата, и они привели нас Майю. Для заселения сочли пригодной относительно небольшую территорию между Анимбрийскими горами на северо-западе и Брикским морем на востоке. Начали продвигаться на юг, в джунгли, но оказалось, что под ними скрыт подземный разлом, и излучение, идущее через него из глубин планеты, вызывает у людей опасные мутации уже во 2-3 поколении. Знаешь, что такое мутация?» Девочка насупленно кивнула. «Агрессивные мутанты уничтожили колонию. Затем попытались прорваться на Сторру. И врата с той стороны были заблокированы. Только через 70 лет стариане послали войска, загнали мутантов в джунгли и заселили Смаю вновь. Большие врата Биена работали с перебоями. Контакты между двумя планетами не раз надолго прерывались. И нам приходилось выживать в одиночку. А теперь Сторы пришли на готовое и всем командуют», — перебила Мия. Слушая Эльгу, она успела отправить в рот 3 круглых толстеньких печеньица. Тильда всплеснула руками. «Кто тебе такое сказал? Да если бы не Стора, неизвестно, что бы с нами сейчас было. И правильно говорить не Сторы, а Стариане». «Милоране класснее», — заявила девочка. «Я хочу побывать на Милоре. У них там космические корабли». И лифты на орбиту. и роботы, и дома на небе висят вниз головой, и живут они 200 лет». «Я тоже хочу побывать на Мелоре», — подумала Эльга. Тильда покачала головой. «Фантазерка ты. Ладно, давай естествознание. Что там задали?» Она заглянула в дневник. «Понятие астраль-процессе». Девочка закатила глаза. «Вот зачем мне все это? Я же не стралер». «Что еще за стралер?» — возмутилась Тильда. «Страль-оператор или страль-техник? И вообще, хватит жевать». Страль-техниками называли операторов, обслуживающих высокотехнологичные прагматы, вроде врат или грозоотвода. Но Эльга не стала поправлять подругу. Мия фыркнула. «Страль-операторы, частицы, волны, когеренция, интерференция, резонанс». Она жалобно заглянула матери в глаза. «Я правда ничего в этом не понимаю». Тильда взяла из ее рук учебник, полистала и беспомощно протянула Эльге. Учебник был новенький и опять не такой, по какому училась Эльга и ее сестры. Интересно, что все термины девочка произнесла без запинки. Память в этом возрасте цепкая. Но разобраться в определениях, взятых из вузовских пособий по стральфизике, Мие было не по силам. Сама Эльга к ее годам прочла 3 таких пособия от корки до корки. Не поняла и 5-й части, но прочла. И даже вызубрила основные формулы. В их стиль да и время основы страль-физики давали в 8-м классе, а не в 5-м. Голову бы тому открутить, кто перекроил программу. «Представь себе дождевого червя», — сказала Эльга. «Или гусеницу. Знаешь, в огороде такие зеленые, длинные». Мия настороженно хмыкнула. «Когда гусеница свернута в кольцо, она частица. А когда ползет, изгибая тело петлей, волна». Девочка хихикнула. «Теперь представь велосипед, который несется так быстро, что не видно спиц в колесе, а видно один расплывчатый круг. Вот и наша гусеница изменяет положение тела с такой же бешеной скоростью. Так что непонятно, где у нее спинка, где брюшко, где хвост, где нос. И есть ли она на самом деле, или только чудится. Такая гусеница-призрак». Мия рассмеялась в голос. «Вот это и есть страль», — подытожила Эльга. «Все вместе. Частица, волна и ее вибрация. Страли очень маленькие, меньше атома. Но из них состоит все на свете. Ты, я, этот дом». Она обвела взглядом кухню. «Печенье в твоей руке. Сам воздух и даже космическая пустота. Человек не может увидеть страль без специальных приборов. Но дарители создали прагму. Особое вещество со свойствами страль-поля. И стали делать из него прагматы». Эльга на секунду задумалась. «В каждом прагмате спрятано секретное послание. Написано оно тайнописью, как бывает в детективных романах, когда надо подержать листок бумаги над огнем, чтобы проступили буквы. В нашем случае огонь – это страль-оператор. Человек, способный связать свое страль-поле со страль-полем прагмы. Он подчиняет прагму себе и заставляет открыть тайное послание – базовую страль-структуру. В послании сказано, для чего создан прагмат и как привести его в действие. То есть построить рабочую страль-структуру на основе базовой. Это как пристроить к дому на 2 комнаты мастерскую для шитья или, скажем, кабинет с библиотекой или... «Бассейн! Можно бассейн?» Девочка даже в ладоши захлопала. «Только если о нем сказано в тайном послании». Эльга заговорщицки подмигнула ей. Это было трудно. Увидеть страль-процесс глазами новичка. Подобрать простые слова и понятные аналогии. Трудно, но весело. Словно дочка Тильды – сложный прагмат с открытой структурой. и надо угадать, как ее надстроить, чтобы достичь нужной цели». И Эльга справилась. Глаза Мии блестели. Она перебивала, задавала вопросы. «А вы тоже умеете подчинять прагматы, тетя Лина?» «Самую чуточку». Эльга улыбнулась. Мия горячо воскликнула. «Как я хочу быть стралеператором! Мам, а давай я тест пройду?» И Тильда еще утверждала, что этот ребенок не хочет учиться. Наконец девочка убежала гулять, и портниха с благодарностью сжала руку Эльге. «Ты так здорово объясняешь! Даже я поняла про этот ваш страль-процесс. Я ведь в науках ничего не смыслю, а в школе сейчас так сложно. Был бы жив Карл!» Муж Тильды сорвался с лесов на одной из многочисленных строек сёт-стада 6 лет назад. «Просто не дави на неё», — посоветовала Эльга, пока портниха подливала ей кипятка. «Легко тебе говорить». Тильда в сердцах брякнула чайник на чугунную конфорку. «Вот будут у тебя свои дети, поймёшь тогда». Эльга промолчала. Если бы у них с Диронном были дети, они с пеленок знали бы о страль-процессе все, потому что дома говорили бы об этом каждый день. Смешно, право слово. Тильда вдруг посмотрела на нее блестящими глазами. «У тебя кто-то появился?» «Нет, с чего ты взяла?» «У тебя такой взгляд, как будто ты любуешься чем-то внутри себя». Ответить Эльга не успела. Зазвучали шаги, спорые и легкие, и в кухню опять вбежала Мия. На ее щеках горел румянец возбуждения. «Мама, тетя Лина, смотрите, что нам через забор бросили!» В ее руках дрожал лист бумаги с текстом, отпечатанным типографическим способом. Тильда прочла первой, сморщилась. «Отказчики!» Эльга кивнула. Она сразу заметила наверху знакомый символ. Полуовал врат, жирно перечеркнутый крест-накрест. «Что стало с тобой, о прекрасная, добрая, щедрая Смая?» — прочла Тильда вслух. «Где твоя гордость, твой вольный и счастливый смех? Алчные стариане превратили тебя в распут». Закусив губу, портниха быстро взглянула на дочь. Скомкала листовку и швырнула на стол. «Третий раз в этом году подбрасывают. У нас же тут 1,5 двора. Неужели из сёт-стада специально едут? Или кто-то из наших? Ничему их жизнь не учит. Забыли, что наши предки тоже со Сторы. И засуху на южных равнинах забыли. Да если бы не Сторы, половина Смаи с голоду бы перемерла, а вторую половину мутанты сожрали». «Не Сторы, а Стариане, ты сама говорила!» — вредным тоном поправила Мия. Эльга развернула листовку. «Хорошая бумага, четкий шрифт, краска не мажется. Не похоже на подпольную типографию. Наверняка отпечатано на Кезе или Веране. Кто-то еще потакает отказчикам. Они думают, стравят между собой союзников Милора, а сами под шумок захватят место лидера. И плевать им на нашу прекрасную, добрую, щедрую Смаю». Никто не понимал, почему отказчики на Смае вдруг оживились. И это была лишь одна из версий, которые обсуждались в коридорах Академии. Но пусть Тильда перескажет слова Эльги соседям, а те разнесут по родным и друзьям. Им ведь тоже подкидывали такие листовки. И Мия пусть поделится с подружками. Малые врата связывали Сёт-Стад и Биен. Большие – Смаю и Стору. А со Сторы можно попасть на любую из планет, соединенных цепью врат. «Если они победят, и мы рассоримся со Сторой», – сказала Эльга Мия, – «ты никогда не увидишь Милор». «И я тоже», добавила она про себя. А потом ударила мысль. «Парень в кепке. Некраденное добро он прятал за пазухой, а листовки отказчиков. Пожалуй, в нем было что-то от Нильса Карпета. В манере, в лице с костлявым подбородком и зло поджатыми губами. Нильс тоже твердил, что Смайя стонет под пятой старианских кровопийц. Интересно, где он теперь?